Ну что? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, конечно. Не, ну тут действительно первые люди, вот это мы будем читать впоследствии, жили очень долго, вследствие того, что они только вышли из рая. Вот, еще была первозданная у них крепость какая-то первозданная. Ну, может быть, и так. Но... Но дело же не в том, как она вращается вокруг себя, а как она вокруг Солнца вращается. А, в два раза быстрее. То есть ближе была к Солнцу, тогда было жарковато немножко, я думаю. Но нет, не все время. Поэтому они... Не, ну это в Библии не сказано, это уже, представляете, наша поэтическая обработка этого момента. Тут надо отличать. Не, ну конечно, конечно. Конечно. Да-да. Да-да-да. Нет, без сомнения, конечно. Нет, и Господь учит людей, продолжает учить, вот уже мы это увидим в следующий раз в истории с Каином и Авелем, да, Господь продолжает учить людей, и Авель, этого Каина, он учит духовной брани, да, как он Каину говорит, очень выверенно, такое дает ему духовное задание, очень показывает, вот как Бог с человеком обращается, вот в этом диалоге между Богом и Каином, да, это прямо такое духовное наставничество. Но уже дело наставляемого, следует наставлениям или нет. Тут тоже видно, как Бог человек дает свободу. Вот он обращается к нему словом, но его не трогает. И там, где трогает, вот мы в Ветхом Завете читаем неоднократно, где Господь, там, израильский народ, например, там наказывает, да, и физически, так сказать, физически наказывает. Но и там, ну, если внимательно читать пророка в этом отношении, да, то ты видишь, что это не просто так физическое наказание, да. На такой путь тоже, как у Адама и у Евы, да, умножаю, умножу скорбь твоей беременности твоей, да, или проклята земля за тебя. Вот это все такие, как бы, дарования пути. В данных, ну вот, уже не очень благоприятных условиях. На условия неблагоприятные, но Господь все равно создает путь, который вследствие неблагоприятных условий тоже не очень такой приятный, да, но что делать? Поэтому, когда Господь израильский народ наказывает, то пророки говорят, что будет то и то, все там будет разрушено, разнесено, все там придут меч, там язва и все, и узнаете, что я Господь. И это все время повторяется. Вот у Иезекииля, например, у Иеремии, да, Вавилонское нашествие, да, когда самая такая страшная катастрофа ветхозаветного Израиля. Да. И пророки, жившие в то время, да, они... говоря народу, что с ними вот сейчас будет в скорости, да, и перечисляя все те катаклизмы, которые произойдут, да, все время подчеркиваю, узнаете, что я Господь. То есть все это ведет к богопознанию, да, к теофании, как к откровению Бога. Потому что это Господь ставит на первое место, перед телесным благополучием. Хочет телесного благополучия людей, но не ценой духовного как сказать, зачумления. Да, там, где духовное зачумление, там, ну вот, зачастую помогает телесное неблагополучие. так Господь устроил человека, что он на тело реагирует еще немножко. В так своем бедственном положении, понимаешь, на дух уже, он дух заснул. Все люки задраены, понимаешь, что-то только через тело можно его так схватить, потрясти. Тогда он просыпается, начинает что-то открывать, говорит, Боже, помогай. И узнает, что он Господь. Так. Все? Готово? Good.